А еще здесь отчетливо ощущалась магия. Странный, очень древний и непонятный дар. Как будто сосновские и после смерти продолжали оберегать свой лес. Сумерки неуловимо сгущались. Еще несколько минут, и в лесу станет совсем темно. «Ладно, на сегодня достаточно», — сказал я к облегчению Брусницына. «Едем». Стемнело, и теперь мы ехали совсем медленно. Магический свет фар превращал лесную дорогу в узкий тоннель, стенами которого служил мрак. Только иногда из него проступали толстые сосновые стволы. За очередным крутым поворотом мы увидели лося. Огромный зверь стоял прямо на дороге, спокойно глядя на нас. Он даже не думал уходить. Увидев нас, лось наклонил голову, как будто тяжелые ветвистые рога пригибали ее к земле. Брусницын остановил мобиль. «Подождите здесь, ваше сиятельство», — попросил он. Вышел из машины и пошел к лосю. Лесничий бесстрашно подошел к сильному зверю и остановился совсем рядом. Мне показалось, что он о чем-то говорит с лосем. Мой магический дар осторожно шевельнулся в груди. Прислушавшись к его подсказке, я тоже вышел из мобиля. Лось нетерпеливо дернул ухом. Осторожно обогнул лесничего и медленно направился прямо ко мне. Я стоял и ждал. Лось подошел совсем близко и потянулся ко мне горбоносой мордой. Внимательно обнюхал меня. Прикрыл большие выпуклые глаза, как будто о чем-то задумался. Потом повернулся и медленно пошел с дороги в лесную чащу, высоко поднимая сильные ноги. Глядя ему вслед, я осторожно перевел дыхание. Вот теперь сосновский лес принял меня окончательно. Глава 8. Дом Петра Брусницына стоял на берегу лесного озера. Приземистое, основательное строение с высокой печной трубой и небольшими окнами было обнесено изгородью из длинных жердей. Рядом с домом я заметил небольшой огород. Лесничий заглушил двигатель мобиля, и нас сразу же обступила тишина. Тонко звенели комары. В озере сонно плеснула большая рыба. Вот и все звуки. Я вылез из мобиля и поежился. К ночи заметно похолодало. Несмотря на глухомань, место показалось мне уютным. Особенно, когда в окнах дома мягким светом вспыхнули магические лампы. «Там кто-то есть?» – удивился я. «Никого», – покачал головой Брусницын. «Лампы всегда загораются, когда я приезжаю. Так на сердце теплее». Лесничий захлопнул дверцу мобиля и предложил мне. «Проходите в дом, Александр Васильевич. Там не заперто. А я пока с Настей проверю. Глядишь, и попалось что-нибудь к ужину. Я, пожалуй, схожу с вами», – улыбнулся я. «Люблю рыбалку. Только редко удается выбрать свободное время». Мы вместе спустились к озеру. Низко над соснами висела огромная луна. Ее колдовской свет отражался в темной спокойной воде. Даже камыши у берега не шелестели. Стояла абсолютно безветренная погода. «Подождите здесь», — сказал мне Брусницын и, шлепая сапогами по воде, полез в камыши. Я слышал, как он возится там, словно медведь. Через минуту лесничий вернулся, крепко сжимая в руках небольшую пятнистую щуку. Щука била хвостом, разевая зубастую пасть. Ее круглые глаза сверкали в лунном свете. «Есть ужин», — улыбнулся Брусницын. «Идемте в дом, Александр Васильевич». Разувшись у входа, я сразу попал в просторную кухню. Под низким дощатым потолком мягко горела магическая лампа. В дальнем углу я увидел грузную кирпичную печь. Дверца топки почернела от сажи. У окна стоял длинный стол с двумя лавками. Здесь пахло деревом и сеном, а еще человеческим жильем. Стоило нам войти, как в небольшой жаровне возле печи вспыхнул и загудел огонь. «Прошу вас, Александр Васильевич», — сказал Брусницын, отворяя еще одну дверь. Я заглянул туда и увидел маленькую комнатку с одним окном. Здесь едва помещались узкая деревянная кровать с плоским тюфяком и несколько полок для вещей, прибитых к стене. «Располагайтесь», — сказал мне Брусницын, — «а я пока займусь ужином». Он вышел, прикрыв за собой дверь. Я услышал, как на кухню загремела посуда. Сняв куртку, я повесил ее на гвоздь, который был заботливо вбит в стену. Сел на кровать. Прочные доски подо мной даже не дрогнули. Я посмотрел в окно и увидел, что оно выходит на озеро. Луна словно заглядывала ко мне в комнату. Посидев минуту, я поднялся и вышел вслед за Брусницыным. Он разделывал щуку, умело орудуя острым ножом. На жаровне уже закипала кастрюля, а рядом с Брусницыным стояла большая миска. В ней отмокали от прилипшей земли несколько крупных картофелин. Возле миски лежала круглобокая золотистая луковица. «Сейчас я уху сварю», — сказал Брусницын. «Подождите немного». Я молча достал из кармана складный нож, отщелкнул лезвие и придвинул к себе миску с картошкой. Картошка оказалась молодой, свежего урожая, с тонкой кожицей. поэтому я не стал срезать с нее шелуху, а скоблил ножом. От луковицы отрезал сухой хвостик, очистил ее и разрезал пополам. Брусницын искоса поглядел на меня и одобрительно улыбнулся. Когда куски рыбы и крупно нарезанная картошка оказались в кастрюле, я поставил на стол бутылку темного рома. Игнат все-таки положил ее в мою дорожную сумку. Через полчаса ухо сварилось. Она дразняще пахла травами и лавровым листом. Мы выпили по глотку сладкого рома и неторопливо хлебали обжигающе горячее варево, выбирая из белой рыбной мякоти мелкие кости. Мы почти не разговаривали. Брусницын думал о чем-то своем, а я размышлял о том, что мне удалось узнать за сегодняшний день. Познакомившись с лесом, я все больше сомневался в том, что родовой дар Сосновских мог достаться совершенно случайному человеку. Даже если бы сам граф Сосновский захотел передать свой дар постороннему, он вряд ли сумел бы это сделать. Я чувствовал, что в этом лесу слишком мало зависит от желания отдельного человека, но очень многое завязано на родовую память и силу. Так что магический дар Сосновских, скорее всего, не исчез и не пропал. Возможно, он перешел к какому-то другому потомку графа, о котором никто не знал. Например, к его незаконно рожденному сыну. Я покосился на Брусницына. По возрасту он вполне мог быть сыном покойного графа и братом Николая Сосновского. Да и его магическая связь с корабельным лесом, несомненно, была очень крепкой. «Как вы стали лесничим?» – спросил я, разливая ром по стаканчикам из толстого стекла. Брусницын неторопливо отложил ложку. «Я родился здесь», – просто сказал он. «В Сосновке?» – уточнил я. «Сосновкой называлась деревня на берегу залива, где меня высадили с императорской яхты». «Нет, прямо здесь», – ответил Брусницын, – «на берегу этого озера. Здесь дом моих родителей стоял, да развалился от старости. Вот я и разобрал его на дрова, а себе построил новый. Утром я вам покажу, там еще остались камни, на которых он стоял. А своих родителей вы помните?» – спросил я. «Конечно», ничуть не удивившись, – ответил Брусницын. «Мой отец тоже был лесничим, он и приучил меня к лесу. А когда отец умер, граф сделал меня лесничим вместо него». Я чуть разочарованно кивнул. Стройная версия рассыпалась в пыль, не успев окрепнуть. Вряд ли Брусницын мог быть сыном старого графа и ничего об этом не знать. «Что ж, придется придумать новое объяснение. А почему вы меня об этом спросили, Александр Васильевич?» — поинтересовался Брусницын. «Вы думаете, что родовой дар графа мог перейти ко мне? Была у меня такая идея», — честно признался я. Брусницын простодушно улыбнулся. «Я бы почувствовал», — сказал он, — «и тогда не стал бы вас беспокоить. Но когда старый граф умер, ничего особенного со мной не произошло. Какой дар у меня был, такой и остался». «А где вы были, когда скончался граф?» — спросил я. «В лесу», — ответил Брусницын. «Я всегда в лесу. Только через день и узнал о его смерти. Управляющий мне сообщил». «Вы когда-нибудь видели, как граф Сосновский занимался магией?» — спросил я. «Видел, конечно», — кивнул Брусницын. «И не раз. Расскажите мне, как это происходило». «Никакого секрета здесь нет», — пожал плечами Брусницын. «Раз или два в месяц граф выходил в лес. Я показывал ему, где растут молодые корабельные сосны. Граф подходил к ним, касался их рукой и несколько минут молчал. Вот и все. И после этого деревья получали магическую силу», — уточнил я. «Так сразу не поймешь», — признался Брусницын. «В этих вещах только граф понимал. Мы не стали долго засиживаться после ужина и почти сразу разошлись по своим комнатам. Плотно набитый сеном матрас оказался удивительно мягким. На нем было удобно лежать. Где-то далеко гулко и загадочно ухала сова. Я закрыл глаза и под это уханье мгновенно заснул. Я проснулся очень рано, практически на рассвете, и обнаружил, что лесничего уже нет дома. Наверное, Брусницын с позаранку ушел по своей привычке в лес. За окном самозабвенно верещала какая-то неизвестная печуга. Она от души праздновала очередное летнее утро, и я прекрасно понимал ее радостные чувства. Я вышел на кухню, провел ладонью над жаровней, и в ней вспыхнуло пламя. В шкафу с посудой я отыскал небольшой ковшик, наполнил его водой из ведра, которая стояла возле двери, и сварил себе кофе. Благо, что не забыл захватить с собой из столицы немного молотого кофе, иначе пришлось бы обходиться травяным чаем. Нет, травяной чай — это очень вкусно. Вот только готовить его я совсем не умею. С чашкой в руках я вышел из дома. Мобиль Брусницына стоял возле крыльца, на его лобовом стекле блестела утренняя роса. Значит, лесничий ушел пешком, наверное, собрался куда-то недалеко. Я задумчиво провел ладонью по мокрому холодному стеклу, затем обошел дом и с любопытством взглянул на грядки. Здесь росли только самые простые овощи. Картошка с толстыми узловатыми стеблями сочно-зеленой ботвы, морковка, которую я узнал по резным узорчатым листьям, обычный зеленый лук, некоторые стрелки уже надломились под собственной тяжестью. Крепкий, но небольшой дом Брусницына и его огород говорили об одном – лесничий живет не бедно, а скромно. Он с радостью довольствуется простой жизнью, и ничего лишнего ему не надо. Допив кофе, я вернулся в дом, сполоснул посуду и решительно набросил на плечи куртку. Прогуляюсь по окрестному лесу, раз уж выдалось свободное время. Вдруг лес откроет мне еще какие-то тайны. Наверное, благоразумнее было бы дождаться, пока вернется лесничий. Но я не хотел терять время. К тому же по опыту я знал, что самые удивительные чудеса открываются именно тогда, когда ты один и рядом никого нет. Вдоль заросшего камышом озерного берега тянулась едва заметная тропинка. В камышах была проложена узкая дорожка. Именно оттуда Брусницын вчера принес щуку. Я с любопытством заглянул туда и увидел длинную кривую жердь, которая была наклонно воткнута в топкое озерное дно. От конца жерди к воде тянулась толстая леска. В здешней глуши рыба отлично ловилась и на такую немудреную снасть. Над водой мягко клубился утренний туман, ветер колыхал камыши. Я пошел по тропинке в сторону леса и обнаружил, что здесь в озеро очень удачно впадает узкий ручей. Дальше можно было идти по его берегу, не опасаясь заблудиться. В случае чего, развернусь и вдоль ручья приду обратно к озеру. Но прежде чем углубиться в лесную чащу, я остановился. Прикрыл глаза и послал зов сосновскому лесу. «Ты не будешь против, если я поброжу здесь немного, обещаю не пугать твоих леших и других магических созданий, если случайно их встречу». Лес промолчал, но мне показалось, что он едва заметно улыбнулся. Я неторопливо шел вдоль высокого берега извилистого лесного ручья, на ходу наклонился и сорвал с кочки возле трухлявого пня горсть лесной брусники. Ягоды созрели не до конца, они были крепкими, с белыми пятнышками на боку. Я закинул бруснику в рот и с удовольствием разжевал, ощущая неповторимый, горьковато-сладкий вкус. Неожиданно за моей спиной громко захлопали крылья. Я быстро обернулся и увидел, что на нижнюю ветку ближайшей сосны уселся большой черный ворон. В солнечном свете его оперение отливало синевой. Я замер, чтобы не спугнуть птицу. Ворон потоптался на ветке, устраиваясь поудобнее. Потом повернул голову и внимательно посмотрел на меня блестящим черным глазом. Повернулся другим боком и посмотрел вторым глазом, точно проверяя, не исчезну ли я. Я не исчез, и ворон хрипло и недовольно каркнул. Мой магический дар шевельнулся в груди, подавая знак. Кажется, птица встретилась мне не случайно. Я осторожно шагнул к ворону и снова остановился. Ворон взмахнул широкими крыльями и тяжело перелетел на соседнюю сосну. Снова оглянулся на меня и снова нетерпеливо каркнул. Похоже, лес отправил ко мне проводника. Примерно секунду я колебался. Ворон уводил меня прочь от берега ручья. Смогу ли я потом найти дорогу обратно к дому лесничего? Может быть, встреча с нахальной птицей – простая случайность? Пойду дальше вдоль ручья, глядишь и набреду на что-нибудь интересное. Но стоило мне сделать шаг, как птица снова перелетела на другое дерево. Теперь ворон сидел прямо передо мной и осуждающе смотрел на меня, да и сигнал магического дара в груди усилился и стал похож на ясно ощутимый зуд. Не последнюю роль в моем решении сыграло и то, что ко мне прилетел именно ворон. Он ворон, и я Воронцов, вряд ли это могло быть совпадением. Что ж, если приехал в гости к маге, так иди за ней, тайновидец. Иначе, зачем вообще было приезжать? Ворон снова нетерпеливо каркнул. «Иду», — с улыбкой проворчал я. «Веди». Ворон мелькал впереди черным пятном, перелетая с ветки на ветку. Птица заботилась о том, чтобы я не потерял ее из-за виду. Доверившись лесу, я шагал вслед за своим необычным проводником. Мягкая лесная трава под ногами сменилась жесткой бледно-зеленой осокой. Затем под подошвами сапог неприятно зачавкала вода. Ворон вывел меня на относительно открытое место. Это было небольшое болото, поросшие жидкими сосенками. Идти по нему было не слишком приятно. Я внимательно смотрел под ноги, чтобы не провалиться случайно в какое-нибудь болотное окно, затянутое ряской. В одном месте толстая подушка болотного мха упруго пружинила. Под ней явно была вода. «Если я утону, ты будешь чувствовать себя одиноким», — пригрозил я ворону, с трудом вытаскивая увязшую ногу. По счастью, болото оказалось небольшим. Я пересек его, продрался сквозь кусты на краю болота, и вскоре местность стала повышаться. Теперь вокруг меня рос настоящий корабельный лес. Мощные стволы деревьев стояли далеко друг от друга. Зато их кроны над моей головой почти смыкались, заслоняя солнце. Из длинного белого мха тут и там торчали коричневые шляпки грибов. Я мог бы набрать их целую корзину, не сходя с места, если бы у меня была корзина. Не удержавшись, я сорвал один гриб, с удовольствием понюхал его, а потом сунул в карман куртки. Здесь было легко идти, к тому же я давно не понимал, в какой стороне осталось озеро. Так что перестал думать про обратную дорогу и с легким сердцем шагал вслед за перелетавшим с ветки на ветку вороном. Когда придет время выбираться, тогда что-нибудь и придумаю. Шаг за шагом я все сильнее ощущал магическую атмосферу этого места. Она не давила и не угрожала, просто обступала со всех сторон. Наконец, я остановился. Пришло понимание, что я нахожусь в самом сердце Сосновского корабельного леса. Я стоял на краю глубокого оврага. Его склон резко уходил вниз, но был не настолько крутым, чтобы по нему нельзя было спуститься. Под собой, на середине склона, я увидел большую кучу камней. Она была подозрительно похожа на курган. Камни густо поросли зеленым лишайником. Видно, они лежали здесь очень давно. Эта куча не могла получиться случайно. Кто-то собрал камни и сложил их вместе. Ворон опустился на камень, который венчал курган, и захлопал крыльями, привлекая мое внимание. «Так вот, куда ты меня вел?» – задумчиво сказал я. «Ну и что у нас здесь?» Осторожно ступая, чтобы не свалиться вниз и не свернуть себе шею, я спустился к кургану. Ворон взлетел и снова уселся на ветку ближайшей сосны. Он явно собирался посмотреть, что я буду делать. «Ворочить камни, понятное дело», – проворчал я. «Надо же посмотреть, что под ними спрятано. Ты ведь для этого привел меня сюда?» Я не ожидал ответа, но ворон хрипло каркнул, подтверждая мою догадку. «Ну, вот», — кивнул я. Потом осмотрел курган и задумчиво почесал бровь. Камни были довольно большими и очень тяжелыми. Я раскачал один из них и с трудом столкнул на дно оврага. Камень покатился вниз, оставляя за собой глубокий след в рыхлой земле. Следующий валун я едва не уронил себе на ноги. Он вырвался у меня из рук, но я вовремя успел отскочить. И почему я не высокоранговый маг земли? Недовольно нахмурился я. Сейчас бы небрежно взмахнул рукой, и камни послушно раскатились в стороны. Но магом земли я не был. Зато у меня в кармане лежал складный нож с острым лезвием, а рядом торчала из земли засохшая молодая елка. Хвоя с елки давно осыпалась, кора висела лохмотьями, из-под нее торчала потемневшая древесина. Прежде чем приняться за елку, я на всякий случай послал зов лесу. «Ты не будешь возражать, если я срежу это дерево, оно все равно уже засохло». Помедлив, лес прислал короткий подтверждающий сигнал, который я истолковал как разрешение. «Вот и хорошо», — кивнул я и принялся ковырять ножом сухой ствол. Древесина была твердой, почти как камень, но я никуда не спешил и не сдавался. Резал и резал, откалывая от елового стволика тонкие щепки. Потом взялся двумя руками повыше надреза и сломал елку. Очистил ее от сухих веток, и у меня получилась отличная длинная и сучковатая жердь, очень прочная и упругая. То, что нужно для рычага. Помнится, еще Архимед в древности грозился перевернуть землю, если ему дадут подходящий рычаг. А я хорошо знал древнюю историю, недаром учился в императорском магическом лицее. Пользуясь еловой жердью как рычагом, я стал по одному отковыривать камни и сталкивать их вниз. Курган постепенно уменьшался. Подсунув жердь, я навалился на нее и столкнул вниз еще один камень. «А это что такое?» Под камнем что-то тускло блеснуло. Я отложил жердь, наклонился и увидел амулет, точно такой, какой носил мой лицейский приятель Коля Сосновский. Изящный золотой силуэт сосны на тонкой золотой цепочке. И он не лежал на земле. Родовой амулет графов Сосновских покоился на шее почти истлевшего скелета. От него остались только позвонки и потемневший череп с пустыми глазницами. Остальные кости давно рассыпались в труху под весом камней. Сколько же этот скелет пролежал здесь, всеми забытый? 50 лет? 100? Осторожно орудуя тонким концом жерди, я подцепил амулет за цепочку и подтащил к себе. Глава 9. Я сидел на склоне оврага, прислонившись спиной к шершавому стволу толстой сосны, задумчиво смотрел на старый курган и вертел в руках родовой амулет графов Сосновских. Ворон топтался на ветке раскидистой березы, то и дело поглядывая на меня блестящим глазом. «Ну что, волшебная птица, понимаешь, что здесь произошло?» Усмехнувшись, спросил я ворона. Ворон покрутил головой. «А вот я, кажется, начинаю понимать. Пока это лишь догадки, но их нужно проверить. И начну я с того, что сообщу о своей находке его величеству». Ворон открыл мощный клюв и одобрительно каркнул. Но послать зов императору я не успел. В моем сознании зазвучал другой голос. «Добрый день, Александр Васильевич», — сказал он. «Это адвокат Стригалов». «Здравствуйте, Юрий Андреевич», — удивленно ответил я. «Прошу прощения за беспокойство», — извинился Стригалов. «Но я подумал, что вы должны знать, ведь мы с вами договорились о сотрудничестве. Внимательно слушаю вас, Юрий Андреевич. Сегодня утром мне принесли письмо от графа Сосновского. Николай Сосновский написал вам?» – удивился я. «Нет», – ответил Стригалов, – «это письмо от покойного графа Дмитрия Валентиновича Сосновского. Вернее, два письма. В адресованном мне конверте я нашел коротенькую записку и второе письмо, запечатанное личной печатью графа. Его я должен сегодня передать Николаю Сосновскому. Я решил, что обязан рассказать вам об этом. Вы не открывали второе письмо?» На всякий случай уточнил я. «Нет, Александр Васильевич», ничуть не обидевшись, ответил Стригалов. «Я собираюсь передать его Николаю Дмитриевичу. Если хотите, можете тоже приехать. Я отдам письмо графу Сосновскому в вашем присутствии. Благодарю вас за приглашение, Юрий Андреевич», вежливо ответил я, «но, к сожалению, у меня не получится. Я очень занят». «Вы продолжаете заниматься расследованием?» — помолчав, осторожно спросил Стригалов. «Поймите меня правильно, я не пытаюсь выспросить у вас какие-нибудь секреты. Просто беспокоюсь за судьбу Николая Сосновского. Я неплохо знаю молодого человека и переживаю за то, что с ним произошло». «Понимаю вас», — сказал я. «С вашей стороны очень благородно беспокоиться о молодом графе». «Да, ведь я давно его знаю», — повторил Стригалов, — «с самого детства». Он коротко рассмеялся. «Ладно, я помню, господин тайновидец, что с вами не нужно хитрить. Признаюсь, моя собственная роль в этом деле тоже сильно меня беспокоит. Я начинаю всерьез опасаться, что старый граф Сосновский втянул меня в какую-то темную историю. Так как продвигается расследование, вам удалось что-нибудь узнать?» «Скажу откровенно, Юрий Андреевич, я не могу раскрывать вам детали», — ответил я. «Но расследование продвинулось и очень существенно. Не удивляйтесь, если сегодня вместе с Николаем Сосновским к вам заедет сотрудник тайной службы». «Вот как?» — напряженно сказал Стригалов. «Что ж, спасибо, что предупредили. Александр Васильевич, неужели дело настолько серьезное?» «Серьезное, не стал скрывать я. Вы очень хорошо сделали, что сообщили мне о письме покойного графа». «Да, я тоже так думаю», — ответил юрист. «Я готов и дальше сотрудничать с вами. И с тайной службой, разумеется, тоже». «Это замечательно, Юрий Андреевич», — улыбнулся я. «А сейчас, извините, у меня еще много дел». «Ну и что ты думаешь по этому поводу?» — с искренним интересом спросил я ворона. «Этот Юрий Андреевич Стригалов кажется мне очень проницательным адвокатом. Ты заметил, как вовремя он прислал мне зов?» Ворон задумчиво наклонил голову. «Интересно, этот Юрий Андреевич и в самом деле беспокоится за свою репутацию, или просто играет в откровенность? Ладно, с этим разберемся позже, а пока буду действовать, как запланировано». Ворон взмахнул широкими крыльями и закачался на ветке. Улетать он не спешил. Птице явно нравилось мое общество. Подмигнув ворону, я послал зов императору. «Доброе утро, ваше императорское величество. Это граф Воронцов. Я беспокою вас по очень важному делу, Александр Васильевич», — немедленно откликнулся император. Он тяжело дышал. «Прошу вас, подождите минуту». Голос императора пропал из моего сознания, а я удивленно нахмурился. «Интересно, в какой неподходящий момент я застал его величество?» Фантазия сразу же подкинула несколько самых причудливых вариантов, но я предпочел не задумываться над ними. Через минуту император сам вызвал меня. «Вы прислали мне зов как раз во время конной прогулки», — объяснил он. «А я сегодня объезжаю новую молодую кобылку. У нее упрямый характер. Пришлось спешиться, чтобы спокойно поговорить с вами. Так чем вы меня порадуете?» От неожиданности я чуть не расхохотался, но, к счастью, вовремя успел подавить смех. «Молодая кобылка, ну надо же! Ваша яхта благополучно доставила меня в имение графов Сосновских», — доложил я. «Сегодня утром я отправился гулять по Сосновскому лесу и наткнулся на заброшенную могилу. Это просто груда камней на дне оврага, но она привлекла мое внимание. «И что же?» – нетерпеливо спросил император. «Под камнями я обнаружил человеческие останки. Старый скелет, его очень трудно опознать. Он пролежал здесь довольно много времени. Но на скелете был золотой родовой амулет графов Сосновских». «Вот как», – задумчиво сказал император. «Это очень любопытно. Но я не помню, чтобы в последнее время кто-то из Сосновских пропал бесследно. Может быть, этот человек и не графского рода», – предположил я. «Например, он украл родовой амулет, а потом погиб в лесу. Но это точно не несчастный случай. Его не могло завалить камнями случайно. Это именно могила. Его похоронили, и с большой долей вероятности перед этим убили. И вы наткнулись на эту могилу совершенно случайно», – полюбопытствовал император. «Или именно так работает ваш загадочный магический дар?» «Да, к могиле меня привела магия», – честно ответил я. «Замечательно», – обрадовался император. «Я не зря обратился к вам. Так что вы собираетесь делать? Нужно выяснить, кто этот человек, а для этого необходимо вызвать его призрак. Я прошу вас отправить в поместье Сосновских эксперта тайной службы Леонида Францевича Щедрина». «Да, это дельная идея», — согласился император. «Знаете что, думаю, лучше будет, если вы сами договоритесь с Никитой Михайловичем Зотовым. Пусть он лично приедет и захватит эксперта с собой». «Как скажете, ваше величество», — согласился я. «Но я бы не хотел, чтобы вы занимали поместье графов Сосновских», — сказал император. «Все-таки сейчас оно по бумагам принадлежит этому купцу Порфирьеву. Не стоит без крайней необходимости врываться в частное жилище. Вы найдете, где поселиться». «Разумеется, ваше величество», — ответил я. «Уверен, что здешний лесничий Петр Брусницын с радостью нас приютит». «Вот и хорошо», — обрадовался император. «Александр Васильевич, я настоятельно прошу вас сообщать мне, как только вы узнаете что-то новое». «Будет исполнено», — ответил я. «Вот все и завертелось», — сказал я ворону, закончив разговор с императором. «Теперь к делу подключится тайная служба. Уверен, с их помощью мы очень быстро разгадаем все здешние тайны. Но что делать с Николаем Сосновским? Предчувствие говорит мне, что парня ждет неприятный сюрприз. Думаю, стоит его предупредить, а заодно вызвать сюда. Он нам понадобится». Ворон переступил с ноги на ногу и одобрительно каркнул. «А я послал зов Николаю Сосновскому». «Саша, это ты?» – быстро спросил Николай. «У меня хорошие новости. Адвокат отца только что связался со мной. Оказывается, у него есть для меня письмо от отца. Я сейчас же поеду к нему. Уверен, это письмо все объяснит. Я наконец-то узнаю, почему отец лишил меня наследства». «Подожди», – остановил я порыв Сосновского. «Не торопись, письмо ты обязательно заберешь, но чуть позже. С тобой должен поехать сотрудник тайной службы». «Зачем?» – изумился Николай Сосновский. «Саша, ты узнал что-то важное?» «Выяснил, куда исчез наш родовой дар». Николай сам подвел к трудному моменту разговора, и я не стал скрывать от него свои догадки. «Да, я кое-что узнал. Полной уверенности у меня пока нет, но есть вероятность, что у твоего отца вовсе не было родового магического дара». «Что ты говоришь?» – ожидаемо возмутился Сосновский. «Этого не может быть». «Посуди сам», – возразил я. «Вчера я нашел в вашем имени остатки сгоревшей магической лаборатории. Лесничий рассказал мне, что твой отец много лет проводил магические эксперименты с молодыми корабельными соснами. Зачем он это делал?» «Я спрашивал об этом отца», – подтвердил Николай Сосновский, «но он сказал, что хочет придать дереву новые свойства, сделать его еще более прочным и гибким. Что в этом необычного?» «Может быть и так», — согласился я. «Но очень странно, имея родовой магический дар, нанимать множество других магов и экспериментировать с деревом. Почему нельзя было просто выращивать его, как это делали ваши предки?» «Не знаю», — расстроился Сосновский. «В тот момент это не показалось мне странным. Отец когда-нибудь посвящал тебя в детали своих экспериментов?» — спросил я. «Нет, он говорил, что я все узнаю, когда придет время, а пока мне нужно учиться и не задавать лишних вопросов». «Вот видишь», — сказал я, — «это наводит на определенные подозрения. Если у твоего отца не было родового дара, то понятно, почему и ты его не получил. Кроме того, это объясняет его эксперименты с магией». Сосновский молчал, но я чувствовал, что он расстроен. «Саша, я не верю», — наконец сказал Николай, — «но если все окажется правдой, то я не хочу, чтобы об этом кто-то узнал. Пусть это останется тайной. Не могу тебе это обещать», — честно сказал я. «Корабельный лес слишком важен для империи. Поэтому я уже сообщил императору о своих догадках. Тайная служба тоже в курсе. Именно поэтому ее представитель сегодня поедет с тобой к адвокату Стригалову. А потом я прошу тебя приехать сюда в имение. Мы вместе разберемся в том, что произошло. Обещаю, что кроме его величества и тайной службы никто ничего не узнает. Хорошо, я приеду. Помолчав, согласился Сосновский. Я не стал пока рассказывать ему о найденной в лесу могиле, чтобы не расстраивать Николая еще больше. «Жду вас в доме лесничего Брусницына», — коротко сказал я. Резкий порыв ветра качнул макушки корабельных сосен. Ворон взмахнул крыльями и перелетел с ветки на курган. Череп внимательно смотрел на меня пустыми глазницами, как будто прислушивался к разговору. Ощущение было не самым приятным. Я поднялся, подошел к кургану и принялся собирать обратно развороченные камни. «Прости, что пришлось потревожить твой покой», — вслух сказал я. «Побудь здесь еще какое-то время. Я скоро вернусь с экспертом тайной службы, и ты сможешь поговорить с нами, если захочешь. Я очень надеюсь, что ты расскажешь о том, как ты погиб и откуда у тебя родовой амулет Сосновских». Восстановив могилу, я послал зов Никите Михайловичу Зотову. В деле графа Сосновского вскрылись новые обстоятельства, без предисловий сообщил я. «Уже знаю», — отрывисто ответил Зотов. «Я говорил с его величеством. Мы с Леонидом Францевичем немедленно выезжаем к вам. Где вы находитесь?» «В доме здешнего лесничего Петра Брусницына», — ответил я. «Найду», — коротко сказал Зотов. «Подождите», — остановил я его. «Вы еще не все знаете. У адвоката Стригалова есть письмо от покойного графа Сосновского. Оно адресовано его сыну Николаю. Я прошу вас вместе с Николаем Сосновским сходить к адвокату, взять письмо, а потом привести Николая Сосновского сюда. Я сделаю, как вы просите, Александр Васильевич», — помедлив, ответил Зотов. «Знаете, я хочу извиниться перед вами. Вы были правы, когда обратились ко мне за помощью. Ваш дар снова вас не подвел. Эти разногласия по поводу магического ритуала немного выбили меня из колеи. Возможно, я был слишком резок. Предлагаю все забыть и снова работать вместе, как мы работали до этого. Рад это слышать, Никита Михайлович», — улыбнулся я, — «и с удовольствием принимаю ваше предложение. Напоследок я послал зов Игнату. Вы никак все дела закончили, ваше сиятельство», — обрадовался старик. «Сегодня вернетесь? Вот радость-то. Сейчас скажу Прасковье Ивановне, она такой обед приготовит, что пальчики оближете. К сожалению, мне придется немного задержаться, Игнат», — расстроил я старика. «Так что вы с Прасковьей Ивановной пока можете отдыхать. Сложное дело», — опечалился Игнат. «Скорее интересное», — ответил я. «Кстати, прими мою благодарность за ром. Он здорово пригодился». «Вот видите», — обрадовался старик. «Я же говорил, что ром на море — первое дело». Тем временем ворон устал ждать, пока я закончу переговоры. Он нетерпеливо прохаживался взад и вперед по склону оврага. Краем глаза я следил за птицей, не переставая удивляться тому, что она совершенно не боится человека, то есть меня. Когда я подошел к могиле, ворон не улетел, отскочил на пару шагов и принялся внимательно наблюдать за мной. Я воткнул рядом с курганом жердь, который ворочил камни, и глубоко вдавил ее в мягкую лесную землю. «Хоть какая-то примета», — объяснил я ворону. «Что ж, вот и настало твое время, волшебная птица. Прояви свои магические способности и выведи меня обратно к человеческому жилью». Ворон словно только этого и ждал. Захлопав крыльями, он взлетел на ближайшую сосну и оглянулся на меня. «Только постарайся вести так, чтобы я запомнил дорогу», — добавил я. «Мне ведь еще сюда возвращаться. Не уверен, что ты захочешь постоянно работать проводником». Ворон тихо и протяжно каркнул, словно соглашаясь со мной, а потом сделал то, чего я совершенно от него не ожидал. Слетев с ветки, он уселся на землю буквально в шаге от меня и пристально посмотрел на меня блестящим глазом. Я ощутил в груди мягкий толчок магического дара. Повинуясь его сигналу, посмотрел в глаза ворона. Голова мгновенно закружилась. В какой-то момент я понял, что смотрю не на птицу, а вижу свое собственное растерянное лицо. Часть моего сознания каким-то образом переместилась в ворона, и теперь я видел себя его глазами. Стоило мне осознать это, как ворон взмахнул крыльями и взмыл в небо над Сосновским лесом. Мимо промелькнули макушки сосен. Голова снова закружилась. Я поймал себя на мысли, что опасаюсь упасть с такой высоты. Эта мысль показалась мне настолько смешной и нелепой, что я расхохотался, и почти сразу пришло ощущение свободы. Внизу колыхалось колючее зеленое море. Ворон медленно летел над самыми макушками сосен. Я чувствовал, как ветер треплет его оперение. От сосен ложились на землю короткие прямые тени. «Поднимись чуть выше», — попросил я ворона. «Я хочу увидеть окрестности». Ворон послушно поднялся выше. Деревья внизу стали совсем маленькими. Я увидел темную складку глубокого оврага. Она тянулась через лес, словно старый шрам, и выходила прямо к недавно расчищенной просеке. А просека, в свою очередь, вела к озеру, которое блестело на горизонте. До него было верст 5 или 6. 2 часа ходьбы спокойным шагом, не больше. К тому же просека стороной обходила болото, через которое ворон привел меня к старой могиле. «Получается, мы могли добраться до нужного места по твердой земле», — усмехнулся я. «Вовсе не обязательно было пробираться через трясину», — и стал глядеть вниз, запоминая дорогу. Когда я уже начал привыкать к ощущению полета, ворон оглушительно каркнул. Голова у меня снова закружилась. Придя в себя, я обнаружил, что сижу на земле, прислонившись спиной к сосновому стволу. Удивленно поднял голову и увидел высоко в небе едва заметную черную точку. Магический дар в груди встрепенулся в последний раз и окончательно успокоился. «Кажется, это какая-то способность природной магии», — пробормотал я, поднимаясь с земли. «Надо будет уточнить у Анны Владимировны». Идя вдоль оврага в сторону просеки, я почувствовал, как лесная тишина передо мной уплотнилась, а потом лопнула с едва слышным звуком, похожим на звон тонкого стекла. Это я пересек магическую границу, которая окружала сердце сосновского леса, и почти сразу пришел зов от Никиты Михайловича. «Мы только что встретились с адвокатом Стригаловым», — сообщил он. «Николай Сосновский получил письмо. Что же пишет покойный граф?» — поинтересовался я. «Не знаю», — коротко ответил Зотов. «Я запретил Сосновскому вскрывать письмо в присутствии адвоката. Мы сейчас выезжаем к вам, вместе и почитаем». Глава 10. К дому Брусницына я подошел часа через полтора. Все это время ворон кружил над моей головой. Убедившись, что я добрался до берега озера, он пронзительно каркнул на прощание и полетел в сторону леса. Брусницын готовил обед. В кастрюле на жаровне кипела картошка, а лесничий деревянной лопаткой помешивал на сковороде шипящие грибы. Пахло в кухне так, что я поневоле проглотил слюну. «В лесу гуляли, Александр Васильевич?» «Не оборачиваясь?» — спросил Брусницын. «В лесу», — ответил я. «Не стал вас дожидаться, не хотел терять время. Извините, если заставил поволноваться». «Я не волновался», — возразил Брусницын, помешивая жаркое. «Лес вас принял, значит, он вас не обидит. Что-нибудь нашли?» «Кое-что», — ответил я. «Скажите, вы знаете, в лесу такой глубокий овраг, он еще идет вправо от просеки, параллельно озеру». Брусницын снял сковороду с огня и отставил ее в сторону. Затем повернулся ко мне. «Знаю», — сказал он. «Я прогулялся вдоль этого оврага», — улыбнулся я. «Видел там любопытную кучу камней. Камни очень старые, но сами они не могли скатиться со склона. Кто-то их собрал. Мне показалось, что это похоже на могилу». «Я знаю это место», — кивнул Брусницын и пристально поглядел на меня. «Значит, лес подпустил вас к своему сердцу?» «Выходит, что так», — не стал скрывать я. «Скажите, вы никогда не пытались узнать, что там под камнями?» «Нет», — покачал головой Брусницын. «Это не мое дело. Я стараюсь как можно меньше тревожить лес». «Что ж, это разумно», — кивнул я. Подумав, я решил пока не говорить Брусницыну о том, что нашел в кургане скелет и золотой амулет графов Сосновских. «Сюда едет начальник тайной службы», — вместо этого сказал я. «Нам нужно его встретить. Мы успеем пообедать?» — спокойно спросил лесничий. Я покачал головой. «Вряд ли. Лучше нам выехать немедленно. Никита Михайлович ездит очень быстро, скоро он будет в Сосновке». «Как скажете», — согласился Брусницын. Движением руки он погасил жаровню и вышел на улицу. «Мы приехали в Сосновку на 5 минут раньше Никиты Михайловича». Черный мобиль Зотова свернул с дороги к городскому пляжу и остановился. Он выглядел хищным зверем на фоне мирной деревушки. Никита Михайлович вышел из мобиля и с удовольствием огляделся. «Добрый день, господин тайновидец», — чуть насмешливо кивнул он мне. «Вижу, вы специально выбираете для своих приключений самые красивые места. Оцените, какая здесь тишина, покой». Он сделал вид, что прислушивается к деревенской тишине. «Вот бы поселиться здесь на пенсии», — мечтательно произнес он. «Ловить рыбу, разбить небольшой садик и не думать ни о каких преступлениях. А, можно подумать, вам угрожает пенсия», — рассмеялся я. «Вы правы», – добродушно кивнул Никита Михайлович. «О пенсии я при своей должности могу только мечтать». Эксперт тайной службы Леонид Францевич Щедрин тоже выглядел чрезвычайно довольным загородной поездкой. Он неуклюже выбрался из мобиля, поздоровался с нами и вытер потный лоб носовым платком. «Великолепно здесь», – с широкой улыбкой сказал он. «Александр Васильевич, я очень благодарен вам за то, что вы умудрились найти следы преступления в таком чудесном месте. Это еще что?» – в тон ему подхватил я. «Сейчас мы с вами поедем домой к господину Брусницыну. Вот там природа, так природа. Представьте себе, лесное озеро, тихий сосновый лес, ни души вокруг, воздух легкий, свежий, а какая там рыбалка!» Щедрин заговорщицки подмигнул мне. «Надеюсь, у нас хватит времени, чтобы вдумчиво посидеть за шашлыком. Я прихватил с собой немного маринованного мяса. Знаете, этому рецепту маринада научил меня один старый повар. Такого шашлыка вы никогда не пробовали. Уверен, вы станете просить у меня рецепт со слезами на глазах. Так вот, почему вас пришлось так долго ждать?» Возмутился Зотов. «Спасибо, Леонид Францевич». А вот Николай Сосновский выглядел печальным. Он с грустью оглядывался вокруг. «Мне не слишком приятно здесь находиться», — честно признался он в ответ на мой вопрос. «Я всю жизнь не сомневался, что рано или поздно это имение станет моим. А теперь вижу, как я ошибался».